От шока я замираю и даже плакать перестаю. Этот поцелуй смешан с солью слез, но мне очень сладко. Ведь Михаил Александрович впервые целует меня сам. Не потому, что я под руку попалась или потому, что пьян. Он целует меня сам, по-взрослому, буквально впечатав в стену, и я отвечаю. Очень осторожно, робко, но все же отвечаю. Мне так больно сейчас внутри. Сердце прямо кровоточит, и я птичкой лечу сейчас, к нему одному только. Я чувствую его тепло и запах, который мне очень нравится. На мне нет обуви и почти нет одежды, поэтому вскоре чувствую тысячи мурашек, расползающих по телу. Хорошо. Пожалуйста, целуй еще. У Бакирова теплые губы и очень колючая щетина. Это длится всего миг, после чего мы оба глаза открываем. Прости, маленькая. Пожалуйста, пожалуйста. Смелею. На носочки поднимаюсь и скулы трусь об его грудь. Туда, куда достаю. Он на полторы головы выше меня. Я не маленькая уже, не маленькая. Шепчу тихо, но Михаил Александрович слышит. Думаю, сейчас прогонит меня в шею, как обычно. Но он руку свою огромную кладет мне на талию и сильнее прижимает к стене. Второй за подбородок подхватывает, поднимая мою голову, заставляя посмотреть себе в глаза. И я чувствую, как ломается эта стена между нами. Трещит она прямо в этот самый момент. Жалеть будешь, дурочка. Нет, никогда. Договорить не успеваю, потому что в следующий миг Бакиров наклоняется и снова целует. На этот раз совсем иначе. Сильнее, глубже, напористее, словно долго сдерживался и теперь отпустил себя. Я же тоже изголодавшаяся, принимая его поцелуй, жадно, будто пустыня, которая сотни лет не видела воды. Так же и я сейчас, жажду его поцелуя. Михаил Александрович касается меня, касается везде, как девушку. Я чувствую, как он сжимает мою талию, ласкает грудь, опускается и накрывает руками мою попу. Не сильно, не давит на синяки, только ладонью проводит. А меня как током обдает. Сколько месяцев я ждала этого и сейчас поверить не могу. Как сон какой-то, который безмерно нравится мне. Сама тоже его касаюсь, пока он меня целует, сжав стену собой. Осторожно руки кладу ему на пояс. По торсу его провожу, по плечам широким. Однако движения мои скованные, и, если честно, я боюсь сделать даже лишнее движение и разбить это хрупкое счастье. В какой-то момент Бакиров поднимает мои руки и, держа их одной своей над моей головой, сдирает с меня футболку. Миг, и я предстаю обнаженная перед ним. Совершенно. С незащищенным телом и открытой наивной душой. Тут же руки тяну, чтобы скрыть синяки, но мужчина их опять перехватывает, заводя над моей головой. Не смотрите. Ерунда это. Пройдет. Все, ангел, не могу я больше сдерживаться. Смотрит на меня прямо, а я ловлю стайки мурашек. Снова, снова и снова. Аж дрожу рядом с ним от какого-то восторга, неописуемого счастья, предвкушения и чуть-чуть страха. Вы раньше сдерживались? Да, ждал, пока подрастешь хоть немного. Полтора года ждал тебя, ангел. Басит Михаил и целует меня в шею. Жадно в грудь, а после наклоняется и целует меня туда прямо. В промежность, обхватив мои бедра руками и вызывая у меня одновременный испуг, трепет и восторг. Между ног сладко ноет от его прикосновений, таких взрослых, откровенных, запретных. Коленки дрожат, дыхание сбивается от восторга. Бакиров целует мою промежность, и я не сдерживаю стона, когда он быстро находит мой клитор, проводя языком по нему и по нежным складочкам, провоцируя у меня дикую эйфорию. Чтобы не упасть, хватаюсь за его плечи. Перед глазами бабочки, не иначе, и я вся как куколка в его сильных опытных руках, как та шоколадная конфетка на столе. Я таю, и беспомощна, и я совсем не принадлежу себе сейчас. Только ему, вся его, для него. Я хочу, так хочу его, мамочки. Иди ко мне, малыш. Еще миг, и Михаил поднимается. Что случилось? Взрослый буду делать. Бакиров подхватывает меня на руки и несет куда-то. Точно не на тот диван, на котором я спала днем.